Weather. Погода. What's the weather doing today? Какая сегодня погода? What's the weather like today? Какая сегодня погода? What's the forecast for today? Каков прогноз на сегодня? What do you think the weather will be like? Какая, по-вашему, будет погода? It's a fine day, isn't it? Хороший день, не правда ли? What a nice day! Какой чудесный день! It's a beautiful day! Какой прекрасный день! What a nasty day! Какой ужасный день! Oh, what weather! Что за погода? It's hot. Жарко. It's getting foggy. Опускается туман. The sky is clearing up. Небо расчищается. It will be sunny tomorrow. Завтра будет солнечно. I wonder if there will be a storm. Интересно, будет гроза?